Буки. Сызмальство Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовишь, шутка ли? А он может избу срубить, срубит. Хочешь в угол, хочешь в лапу, по-всякому. Печь сложить умеет.